России представляет программу «Продолжение следует». Рассказ Юрия Нагибина «Машинистка живет на шестом этаже». Читает артист Лев Шабарин. Савин не мог понять, где находится нужный ему дом. Он не был тут с войны, а сейчас эта часть города изменилась до неузнаваемости. Он шел по Серебряному переулку вверх, сворачивал налево, нет, направо. А зачем обманывать себя? Он же понятия не имеет, куда сворачивал. Зато он отчетливо помнил тот доходный восьмиэтажный серый дом начала века с большим плавным медленным лифтом в глубине обширного мрачно-величественного подъезда. У высоких парадных дверей с козырьком цепного навеса было прибито объявление: «Машинистка живет на шестом этаже». И номер квартиры, которую он, конечно, теперь уже не помнил. Жизнь нередко удивляла Савина, но такого прямого и непосредственного в лоб удивления, какое постигло его при первом посещении машинистки, он не испытывал никогда. Он был студентом-третьекурсником ИФЛИ, заведение давно не существующего, как и многого другого, создававшего лицо довоенной Москвы. Учился он на литфаке и мечтал о писательском будущем. Жил в громадном шумном общежитии, но часто бывал на Арбате, в Староконюшенном переулке, у своей сокурсницы, с которой его связывала деловая дружба. Возвращаясь как-то от своей приятельницы, он и наткнулся на объявление машинистки. А ему нужно было перепечатать курсовую работу «Пушкин и Байрон». Лифт содрогнулся, лязгнул, хряснул и стал. Затем будто переступил с ноги на ногу, чуть осел и снова хрякнул костями. Савин отодвинул защелку, толкнул тяжелую дверцу и оказался на темной площадке. На двери против лифта белела бумажка. Он разобрал начертанное тушью слово «машинистка». Список жильцов под звонком был вовсе неразличим, да, впрочем, он и не знал фамилии машинистки. И тут привыкшие к сумраку глаза разобрали под словом «машинистка» мелкую надпись «Один звонок». За дверью послышался мерный постук, затем звяк сброшенной цепочки, мягкий с прищелком шорох английского замка, задвинутого на два поворота. Дверной вырез заполнился высоченной фигурой на костылях, и тихий голос произнес: «Прошу вас». Савин вошел в тускло освещенную прихожую большой коммунальной квартиры. «Мне к машинистке», — пробормотал Савин. «Пожалуйста», — отозвался человек на костылях, указав на ближайшую дверь. Савин двинулся туда, но рослый инвалид, успев замкнуть дверь на все запоры, в два могучих броска костылей опередил его и распахнул перед ним дверь. Савин вошел в узкую длинную комнату с высоким потолком. Против двери находилось зашторенное окно. Слева от него, возле тумбочки с зеленой лампой, стояла узенькая кушетка, накрытая серым солдатским одеялом. Справа к стене притулился фанерный канцелярский столик, на нем зачехленная машинка. Еще было два стула, один перед столом, другой сбоку. на стене висела полочка с десятком книг. «Простите», — пробормотал Савин, шмыгнув засосившимся носом, — «мне нужна машинистка». «Я машинистка», — спокойно и любезно произнес человек на костылях. Савин диковато глянул на инвалида. Даже при чудовищном напряжении фантазии нельзя было поверить, что эта омужичившаяся участница гражданской войны, комиссарша, коротко стриженная, в боевой пропахшей порохом и дымом степных костров гимнастерке, ватных брюках и грубом сапоге на уцелевшей ноге. Нет, человек, высящийся над ним, без всякого сомнения был мужчиной. Лет 50, с тонким интеллигентным лицом, светлыми в рыжину волосами, сильно поредевшими на темени и чуть вьющимся на висках и затылке, с впалой грудью и жилистыми руками, цепко сжимающими перекладины костылей. У него были большие бледно-голубые глаза в красноватом обводе, то ли от бессонницы, то ли от постоянного напряжения. «Садитесь», — сказал человек. «Что вам надо перепечатать?» Савин опустился на стул против пишущей машинки. «Простите, не сюда. Это мое место». Поспешно пересев, Савин ударился коленкой об угол стола. «Похоже, инвалид намерен упорствовать в своем жутковатом притворстве». «Да вы не удивляйтесь». Он ловко послал свое длинное тело на стул и, освободившись от костылей, прислонил их к столу. «Но зачем вы называете себя машинисткой?» — почти жалобно произнес Савин. «Ах, вы о моих вывесках! А как еще прикажете себя называть машинистом?» Человек снова улыбнулся. «Хорошо так, полно, спокойно и весело». И убирал он улыбку с лица неспешно, словно жалел с ней расстаться. Это ободрило Савина. Он овладел собой, но все-таки не испытывал доверия к обстоятельствам, в которых очутился. Уж слишком тревожно сложен был образ человека в гимнастерке. Где он потерял ногу? На войне? Или просто несчастный случай? Да, тут легче представить себе несчастный случай, происшедший сравнительно недавно. Но почему занимается он таким жалким, недостойным мужчины делом? Ведь была же у него профессия, да несчастье. Сколько угодно безногих работает инженерами, учителями, бухгалтерами, чертежниками, да кем угодно. «Так где же ваш труд?» — послышался мягко нетерпеливый голос. «Да-да, Савин открыл портфельчик и достал рукопись. Протягивая ее человеку, он вдруг почувствовал, что простуженный нос наполняется влагой, а в правой ноздре будто виноградина вспухает. Рука его дернулась к карману. О, ужас! Он забыл носовой платок. С превеликой осторожностью он втянул в себя простудное вещество. «А Савин», — прочел человек, — «Пушкин и Байрон». «Вас как зовут? Александр?» «Алексей. Леша». И он почувствовал, что виноградина опять набухает в ноздре. «Лунин», — назвал себя человек. «Борис Семенович». Вынул из ящика стола чистый, аккуратно свернутый носовой платок и протянул Савину. «Вы простужны. Держите. Монету можете не давать, я не суеверен». Громадное облегчение, испытанное Савином, притупило чувство стыда. Он взял носовой платок и с ожесточением высморкался. «Вы в общежитии живете?» — спросил Лунин. «Да», — удивленно ответил Савин. «Как вы узнали?»

одна. Ты плачешь. Я спокоен. Но если... Боже мой, как это прекрасно и страшно. Но если... И ничего больше. Многоточие. А за этим... Все, на что способна оскорбленная, обманутая страсть африканца. За этим судьба, постигшая Пушкина. А я почему-то вообще не помню этих стихов, прервал его Савин. Сказать это было важнее, чем выслушивать дальнейшие соображения Лунина. Вы почитайте. «Обязательно почитайте Пушкина», — упрашивал тот автора исследования «Пушкин и Байрон». «Это куда увлекательнее и полезнее всех копаний анатомов литературных трупов. Ведь Пушкин не труп, он живой, живой. Дыши им, не надышишься. А работу вашу я перепечатаю к сроку. Вам она когда нужна?» «Неделя не слишком мало?» — робко спросил Савин. «Ну что вы, если бы я так работал, то давно бы умер с голоду, хотя ем очень мало. Позвоните мне через 3 дня. Думаю, все будет готово». На том и кончился первый визит Савина. Он не позвонил Лунину на 3-й день, как было условлено. Позвонил на 4-й. И то лишь потому, что в посылке, которую прислала бабушка, оказалась банка засахаренного липового меда, а он слышал, что пожилые люди приписывают меду чудодейственные свойства. Надо было отвезти эту банку инвалиду. Он, Савин, никогда не любил меда. «Ну, куда же вы пропали?» — своим радостным голосом сказал Лунин. «Ваша работа давно готова. Я могу к вам сейчас приехать?» Лунин ответил, что как раз сейчас он идет на переосвидетельствование и неожиданно предложил заехать за ним на Ваганьковское кладбище. Савин подумал, что это неудачная шутка, но Лунин говорил серьезно. Он будет ждать от 2:30 до 3 возле центральной аллеи. «Только не опаздывайте», — просил Лунин. «Сейчас еще рано темнеет». Савин сказал, что будет вовремя. Повесив трубку, он удивился себе, почему его так огорошило предложение Лунина. Можно подумать, что тот приглашал его на собственные похороны. Одинокий человек. Он ходит на кладбище, на могилы своих близких. И вообще было бы куда невероятнее, если бы Лунин пригласил его в парк культуры или в ресторан. Савин угодил к выносу. Гроб несли на плечах 6 пожилых мужчин в черных драповых пальто и чувствовал, что ноша им тяжела, хотя в открытом гробу покоилась совсем изношенная невесомая плоть. Уже намерзшиеся в неотапливаемой церкви люди зябко ежились, но все-таки не убыстряли шага. Савину показалось неловким идти впереди шествия, и он поплелся сзади. Процессия вышла на перекрест 2 аллей и свернула направо. А слева Савин увидел Лунина, сидящего на скамейке. «Вы молодец, что шли за гробом», — сказал он, крепко пожимая Савину руку. Пальцы его остудились, а ладонь была теплой. «Вы часто бываете на кладбище?» «А что мне делать на кладбище?» — удивился Савин. «Я даже не знаю, где похоронены мои родители. Отца убили в гражданскую, а мать умерла от сыпняка в поезде. У меня тоже никого нет. Ни среди живых, ни среди мертвых», — сказал Лунин. «Но ведь на кладбище

продолжение следует.